Глава 31. Пьяная и несчастная. «Вилку в зад ты мне воткнула?» — спросила Марина, когда мы уселись в ее спальне на кресло, окружившее тонконогий столик. Я на секунду испугалась. Вдруг она с пьяных глаз решит сейчас мне отомстить. Хотя опьянение Марины сильно поубавилось, едва Красовский скрылся с глаз. В доме ее походка как-то сразу стала менее шаткой. Плечи расправились, голова вскинулась. К своей спальне Марина подходила уже совершенной императрицей, от которой лишь припахивала виски. Дверь она открыла своим ключом. «О, как тут у них!» – подумала я. И мы оказались в светлой, как все в доме, комнате с тем же ошеломляющим видом на море сквозь витражные окна. Это была не спальня. Это были покои, где жила очень беспокойная женщина. Постель в кровати под царственным голубым балдахином в жемчужно-серой комнате была смята. Одежда разбросана. В кабинете под старину книги валялись на полках стопками. Антикварный стол завален бумагами. В гостиной на пианино янтарного цвета грязная чайная чашка. «Я не пускаю сюда горничную», — пояснила Марина, плюхнулась в кресло. И задала мне тот самый вопрос про вилку. Я кивнула головой, ожидая всего. Но Марина, шмыгнув покрасневшим от рыданий носом, сказала: «Спасибо, быстро сообразила». И уставилась мне в глаза, будто что-то решала. «Я должна сделать вам укол», — засуетилась я. «У вас в доме есть успокоительное? В крайнем случае можно и выпить, смешать валерьянку с пустырником, добавить 30 капель волокордина. Он, конечно, вредный, но в таких случаях...» «Ничего не надо, я в порядке. Мне нужно что-то тебе сказать», — наконец решилась Марина и, секунду помедлив, добавила. «Меня хотят убить». «Если бы мы с Машкой сами не пришли к этому выводу, может, я бы решила, что у Марины очередной пьяный бред. Но сейчас она была не похожа на сумасшедшую. И пьяна умеренно, поэтому я только спросила. Кто? Красовский? Или Полина? Или Тамарка? Не знаю. Я здесь никому не верю. Ты вроде нормальная». Она еще раз окинула меня рентгеновским взглядом. «А подружка твоя, как все эти...» «Что значит все эти? Машка хорошая». «Хорошая сучка. Повелась на него, как все. Да ладно!» — махнула она на меня, когда я открыла для возмущения рот. «Он всех обволакивает, включает обаяние, как рубильник с током. 5 минут, и баба, готовая падать к его ногам. Ты вроде не такая». «Мне ваш муж не нравится», — честно сказала я. «Но я вас прошу про Машу гадости не говорить. При чем тут твоя Маша? Ты слышишь, о чем я? Креветки эти!» «Кто-то поменял мою тарелку, поняла? Когда я пошла в бар?» «Да, я ходила выпить, не надо так на меня смотреть. Ты поживи тут с ним, колоться начнешь, не то что пить». Я положила себе на тарелку 3 канапе с тунцом. И когда вернулась, их было 3, только с креветками. А ведь Красовский всех предупредил. «Может, нарочно, чтобы на него не подумали. Врубаешься, доктор?» «Кто рядом с вами стоял?» «О том и базар, все стояли, ходили». Хотя главной гадины не было, Полинки. Так бы я на нее подумала. У Тамарки все же отравить меня кишка тонка. Да и раньше надо было думать. Сейчас ее место занято. Марина встала, прошла в кабинет, закрыла за собой дверь. Вернулась с походной флягой, 2 стаканами. Я поняла, почему она не пускает горничную. Тут у нее нычка. «Пей», — сказала она, плеснув в стакан виски. «Я не пью, и вам бы сейчас не надо». «Все же у вас был анафилактический шок», — сказала я. «Брось, я в этом шоке живу». Марина отхлебнула из стакана, посмотрела мне в глаза. «Это не первый раз, понимаешь? Неделю назад у моей машины отказали тормоза. Кто-то их испортил. Я, когда выпью, часто сажусь за руль. Гоняю по серпантину. Надо же адреналин куда-то сливать. Свалилась бы в пропасть пьяная, не придерешься. Только я к Пьетро заехала. За горючим». Похлопала она по фляжке. «У него дом здесь рядом, на горе». Я стала отъезжать, а тормоза фить. Калитку ему снесла, полгазона. Но все живы. А ведь следующий раз может и не повезти. Марина отхлебнула еще. «Вы кому-то об этом говорили?» «А толку? Здесь все от Игоря зависят. Это он все подстроил. Он. Или его любовницы. Теперь еще и Соню». Марина опять всхлипнула. «Давно вы с ним... не ладите?» «С тех пор, как он Тамарку в дом привез. Гулял-то всегда. С этими своими сиренами. С каждой ему надо переспать. Проклятие он, блин, снимает». «Какое проклятие?» Первая девка, которую он в сирены взял, его прокляла. Что наговорила, не знаю, но испугала его конкретно. Чего уж он там мог с ней вытворить, не рассказывает. Клянется, что не спал. Теперь вот с другими наверстывает. Но все они потом исчезали. А Тамарка задержалась. «Нет, ты вот, доктор, скажи, нормально это поселить в доме любовницу?» «Говорю, как врач, ненормально». «Вот, а мы так живем, жили, пока Полинка не появилась». «Скажите, а Костя?» – осторожно начала я. «Он что из себя представляет?» «Костя-то при чем?» – удивилась Марина. «Ненавижу его, лезет и лезет со своими травами, массажами, уколами. Достал!» «Не мог он? Косте-то зачем? Ты чего?» Он бы меня уже 100 раз мог отравить, если бы хотел. Я вообще не знаю, что он там мешает в свои порошки. Какую-то глупость несешь. Говорю тебе, это Игорь. Почему бы вам просто не развестись? Что? Развестись? И ты туда же. Может, он тебя и прислал, а? Не дождетесь, только через мой труп. Марина зло блеснула на меня желтыми тигриными глазами. И в них опять заплескалось безумие тети Клавы. Зря она так, про труп, подумала я. Неистовый огонек в глазах Марины уже потух, и она вдруг сказала с простой бабьей горечью: «Знаешь, как я мечтала замуж за него выйти?»